Не думаю, что нам стоит торопиться. Сначала я позвоню. Он набрал последний номер из списка. Кричко с напряженным вниманием наблюдал за ним. В трубке тихо щелкнуло, и неприветливый мужской голос сказал одно слово. «Но». «Баранки гно», — спокойно ответил на это Гуров. «Вас беспокоит служба собственной безопасности компании Fair Play Game. Мы разыскиваем девушку по имени Анастасия. У нас есть подозрение, что между ней и вами есть связь. Если это так, то предлагаю встретиться и поговорить. Только не надо врать. Я не люблю, когда врут». Круто завернул. После короткой паузы заметил голос в трубке. «Сам-то понял, что сказал?» «Я лично не врубился». «Ты когда водку пьешь, закусывай, а то тебя люди понимать не будут». «У меня сухой закон», — сказал Гуров, тоже переходя на «ты». «А не врубился ты, потому что не хочешь шевелить мозгами. Попробуй еще раз. Твой телефон у Сумского в трубке. Сумской знает Анастасию. Высока вероятность, что ты ее тоже знаешь. Нам она нужна. Вопрос очень серьезный, и последствия могут быть очень серьезными. А нам хотелось бы решить все миром, поэтому предлагаю договориться». На самом деле Гуров, конечно, не был уверен, что его собеседник имеет отношение к Анастасии. Но к Сумскому тот должен был иметь отношение в любом случае, а значит, по меньшей мере, должен был проявить любопытство к происходящему. Так оно и вышло. «Постой», — сказал человек на другом конце провода. «От какой ты конторы, Ферпер, я не понял, это что за фуфло?» «Это контора, которая делает деньги», — объяснил Гуров. «И кое-кто в вашем городе решил, что может распоряжаться ее имуществом. Но такие вещи даром не проходят».